Шахта, куда Ермаков приехал производить обследование, расположилась у самого подножия небольшой горы. Помещения некоторых служб, складов, слесарной и плотницкой, были вырублены непосредственно в горном массиве. На этом, как считала администрация шахты, были сэкономлены большие средства, так как только приобретение строительных материалов обошлось бы во много раз дороже. Собственных машин было всего три. Конечно, удовлетворить нужды шахты такой транспорт не мог. Вывозка добытого угля производилась в основном машинами покупателей. Задачей Ермакова было проверить, вся ли добыча угля учитывалась, не было ли случаев реализации угля на сторону, а если это делалось, то сведомо ли администрации. Вопрос был сложный. Все зависело от знания дела, от умения подойти к людям. Прежде чем идти осматривать хозяйство, Ермаков написал объявление, что сегодня производится обследование шахты, и все жалобы он будет принимать между 3 и 5 часами дня в конторке отметной. Не теряя времени, Ермаков приступил к работе. Примитивные устройства и приспособления говорили о невысокой рентабельности шахты. И вообще все, на что обращал внимание Ермаков, велось бесхозяйственно. Конечно, при таком состоянии дела можно было допустить, что уголь крадут. В одном укромном закоулке были обнаружены притрушенные углем 3 больших кусков каменной соли. Это навело Ермакова на размышления. Купить соль на разработках нельзя, а на рынке она ценилась дорого. Некоторые опытные спекулянты делали двойные обороты. Соль доставляли в отдаленные кишлаки и выменивали ее на картофель. Картофель отвозили подальше в район и сбывали на рынке, наживая бешеные деньги. Как же соль попала сюда в таком большом количестве и для чего? В гараже, где стояли на ремонте две машины, удалось установить, что одна из них возила соль. Проверяя контрольные записи отметчиков, Ермаков обнаружил, что часть записей добычи угля 3-дневной давности не учтена. Скрыли. Куда ж девался уголь? Так, шаг за шагом, он собирал материал для акта. В 3 часа дня он уселся за стол конторки, чтобы подвести первые итоги. У окошка, неподалеку от входа, вертелся какой-то рабочий. Через час показался старик. Ермаков уже знал его. Это был сторож. Поглядывая на окно, сторож, однако, не зашел в помещение, а нерешительно постоял, скрутил сигарку и отошел. Через некоторое время он снова появился, но опять, постояв возле дверей, нехотя отошел. Так повторилось 3 раза. Ермаков обратил внимание, что старик приближался тогда, когда отходил рабочий. И наоборот, чуть тот показывался вблизи входа, старик, делая вид, что его вовсе не интересует конторка, отходил. «Эге, да тут установлен надзор, чтобы никого не допустить ко мне с жалобой», — сообразил Ермаков. «Ловко устроили. Значит, дело здесь нечисто. Но как отвадить этого наблюдателя?» «Послушайте, товарищ», — окликнул Ермаков рабочего в раскрытое окно, «пойдите скоренько к управляющему и скажите, чтобы вместе с вами пришел сюда плановик». Как только рабочий скрылся за углом, Ермаков быстро вышел к старику и отвел его к навесу с каким-то металлическим хламом. «Вы, папаша, ко мне хотели зайти?» «Да я, собственно...» «Не бойтесь, говорите прямо. Дело есть?» «Дело-то есть, да только как пронюхают, что от меня исходит, убьют охаяны». «Будьте спокойны, не пронюхают. Угольком торгуют. Заявление принесли?» «Малограмотный я, сочинять не умею. А уголек возят, это действительно. Да и солью здорово деньги зашибают. На разработках с охраной спелись. Таскают соль почем зря. 5 минут было достаточно, чтобы уточнить со стариком все, что было нужно Ермакову. Более того, вызванный для выяснения неточности в заполнении путевых листов шофер нечаянно проговорился, для какой цели была привезена обнаруженная соль. Обследование Ермаков завершил в самый короткий срок, но потрудиться пришлось напряженно. Немало помог накопленный им многолетний опыт работы ревизора. Он вдохнул свободно, окончательно подведя итоги. Сегодня можно будет возвращаться в ОШ. Составленный им акт нужно было скрепить подписью управляющего шахтой. Оказалось, что последний заболел. Ермакову, хоть и очень не хотелось этого, пришлось идти к нему на квартиру. Ермакову не нравился управляющий. Высокий, худощавый блондин с тонким носом и светло-голубыми глазами, он производил двоякое впечатление. Был любезен, внимателен, много смеялся, а во взгляде сквозило фальшивое, неприязненное выражение. Неблагоприятные результаты обследования внешне как будто не волновали его. Или, быть может, он рассчитывал выкрутиться? «Опытный фрукт», — думал Ермаков, входя в довольно просторную квартиру управляющего. «Прошу, раздевайтесь, вешайте вот сюда плащ, шапку», — услужливо помогал хозяин Ермаков. «А портфельчик вот сюда, наверх. Как вы удачно! У меня собрались друзья, не забывают болеющего человека. Значит, нашего полку прибыло». Ермаков стал отказываться. Сегодня он выезжает обратно, зашел только по делу, притом неотложному. Управляющий, пропуская слова Ермакова мимо ушей, мягко, настойчиво увлекал его во внутренние комнаты. В столовой были гости. Ермакову бросилась в глаза сервировка. На столе красовалась целая батарея бутылок. «Эге, да они тут решили устроить попойку?» «Ну нет». Не на Таковского напали. Окинув взглядом гостей, от неожиданности он вздрогнул. У окна с газетой в руках в непринужденной позе стоял майор и с нескрываемым вниманием рассматривал вошедшего. «Знакомьтесь, панове!» — с наигранной шутливостью представлял управляющий гостей Ермакову. «А это наш уважаемый майор Шубин. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно», — произнес тот, крепко стискивая руку нового гостя. Когда Ермаков встречался с этим человеком? Ресторан в Оше, чайхана, почта в Хороге. По-видимому, это главарь шайки. Но что она собой представляет? Этого Ермаков не знал и снова решил безотлагательно, как только приедет в Ош, связаться с полковником Сориным. «А я специально задержался, пользуясь гостеприимством любезного Хлещинского, чтобы познакомиться с вами», — продолжал майор. «Я вас уже знаю, заочно», — с ударением на последнем слове закончил он. «Знаете меня?» — машинально переспросил Ермаков. «Да, мне рассказывала о вас ваша жена. Я имею честь быть с ней знакомым». От такого наглого признания, сделанного умышленно игривым, развязным тоном, Ермакова взорвало. Но он, овладев собой, сдержался. «Ну и подлец!» — мысленно обругал он майора и, криво усмехнувшись, ответил. «Это и мне делает честь». «Прошу к столу, прошу к столу!» — захлопотал хозяин. «Нашего самого уважаемого гостя долго нельзя задерживать. Надо скорее накормить в дорогу. Прошу, рассаживайтесь». Как ни старался Хлещинский подпоить Ермакова, из этого ничего не получилось. Тот не прикасался к напиткам. Тогда Шубин налил 2 стопки коньяку и, пододвигая одну Ермакову, предложил выпить за синюю пиалу. Знакомые местные жители видели ее у вас и рассказывали мне. Занимательная безделушка. Продайте. Ермаков начинал злиться. Этот тип, оказывается, все знает, да еще и издевается. Он ответил почти грубо. Не продаю. А почему бы не продать? Я хорошо заплачу. Вы люди эвакуированные. Вам на жизнь нужно. Нужны деньги, пытался убедить Шубин, испытывающе, глядя в глаза Ермакову. Присутствующие заинтересовались разговором. Кто-то из них попросил. «Покажите ее нам, вашу синюю пиалу». «Ее со мной нет», — поднялся из-за стола Ермаков. «Благодарю за гостеприимство», — обратился он к Лещинскому. «Мне пора ехать». Тот начал уговаривать остаться. «И чего вы торопитесь так? На ночь глядя ехать. Посидим, в пульку сыграем». Ермаков отказался и стал прощаться. «Так как же насчет моего предложения?» — подошел ближе Шубин. «Я серьезно предлагаю». И он назначил за пиалу такую цену, что все ахнули. Ермаков и сам удивился. Предложенная сумма была слишком крупной, чтобы не вызывать удивления. Откуда у него такие деньги? Рисуется или... Надо скорее уезжать отсюда. В коридоре Шубин слегка задержал за рукав Ермакова. «Простите, у меня к вам дело. Помогите разобраться в одних запутанных снабженческих документах. Вы признанный специалист по этой части, и мы вас отблагодарим. В обиде не будете». «Я не занимаюсь частыми подрядами», — грубо оборвал его Ермаков. И сам удивился, как это у него получилось. «Обратитесь в наше управление», — уже мягче добавил он. «Может быть, там помогут». И закрыл за собой дверь. Ночь была темная, да еще после ярко освещенного помещения хоть глаз выколи. То ли от ночного холода, то ли от переживаний этого дня Ермакова начало знобить. Усевшись в кабину, он никак не мог согреться. Маленькая зеленая лампочка в кабине давала достаточно света, чтобы Мадалиев заметил состояние начальника. «Ты заболел? Замерз? Возьми одеяло!» Ермаков поблагодарил и попросил. «Поехали скорее!» У ворот они задержались, пока охранник проверял пропуск. Из маленького окошечка будки сквозь щели ставни пробивались узкие полоски света. В шагах в 20 от машины промелькнули две человеческие фигуры. Различить их в темноте было невозможно, но Ермаков забеспокоился. Ему показалось, будто один из них был тот парень, который передал ему в чайхане записку от Гулянбека. Ермаков понимал, какой важный документ очутился в его руках, и тем тревожнее становилось. За этот клочок бумажки можно расплатиться головой. Непроглядная темень, вокруг ни души. «А где записка?» — вдруг встрепенулся холодея Ермаков. Он нервно раскрыл портфель и сразу обмяк. «Фух, она же у меня в кармане!» Но замок почему-то никак не закрывался. «Что такое?» Раскрыл Ермаков снова портфель. Порядок и последовательность, с какими он по долголетней привычке укладывал свои документы, были нарушены. В портфеле, несомненно, кто-то рылся. «Вот оно что!» «Поехали скорее!» — окликнул он шофера.